Лицин подумал, никогда не предполагал, что придется заняться врачеванием. Правда, не все еще получается, как говорится в этих строках. И тогда над воротами лавки он вдрузил небольшую поперечную вывеску с тремя иероглифами. Заведение подвешенного чайника. А рядом большую продольную таблицу с 10 словами. Лекарь Ли лечит всевозможные детские болезни, сомнительные и тяжелые. В лекарне появились разные врачебные инструменты и другие необходимые вещи. И лавка сразу же стала походить на заведение настоящего медика. Как говорят в подобных случаях, придали Будде облик Будды. Как раз в этот год в Цинжу появился страшный недуг под названием детская хворь. Заразная болезнь не щадила ни богатых, ни бедных. Умирали все, кого она только касалась. Детских врачей в городе было мало. К больным детям приглашали и врачевателей большого колена. Но недуг был столь тяжел, что едва какой-нибудь лекарь, пусть даже самый знаменитый, давал больному свое зелье, как у того выкатывались глаза из орбиты, он тотчас испускал дух. А вот Ли Цин творил прямо чудеса. Он даже не ходил к больным, не щупал пульс. Достаточно было рассказать ему, как протекает недуг и как выглядит больной. Он брал щепотку лекарства и давал одну порцию для больного. Было лекарство дорогое или дешевое, сильное или слабое, каждая порция стоила ровно 100 монет. Некоторые требовали себе 2 порции, но Ли Цин им отвечал: «Для исцеления вполне достаточно 1 порции моего лекарства». Люди не знали, верить старику или нет, но поскольку хворь у детей развивалась почти мгновенно, они спешили купить щепотку зелья. Вам, конечно, интересно узнать, как действовало чудесное зелье. А вот как. Стоило поднести его ко рту ребенка, и болезнь исчезала наполовину. А если дитя проглатывало всю порцию, оно выздоравливало. Случалось и так. Купят лекарства, принесут домой, а ребенок уже не дышит. Тогда порошок нужно было прожарить, а дым вдунуть в ноздри больного, и тот сразу же оживал. Слава Ли Цини по прозванию «Ли одна щепоть» пошла по всему городу. Трудно сказать, сколько детей излечил он и сколько денег заработал. Как и прежде, он жил один и расходовал на себя самую малость. Однако по возвращении его от бессмертных некоторые привычки его изменились. Рассчитавшись за дом и лекарства, Ли Цин перестал копить деньги и не собирал больше подарков, как раньше, когда его одаривали родственники ко дню рождения. Он тратил деньги широко и сразу махом, отдавая тем, кто в них нуждался. Он действовал щедро и великодушно, проявляя высокую человечность. Молва о старом лекаре распространялась. Его знали уже не только в Цинжоу, но также и в Ци, и Лу. Многие лекари, послышав о чудесах, которые творит Ли, стали обивать порог его дома в надежде поучиться у него. Они готовы были даже пойти к нему ученики. Многие из них дивились, узнав, что Ли не читает медицинских книг, не ходит к больным, не проверяет их пульс. Вся его наука, казалось, состояла в том, что он давал больному щепоть какого-нибудь зелья на вкус довольно обычного. Некоторые говорили, что при одной болезни он дает разные лекарства, а другие утверждали, что ничего, мол, подобного. Он дает одно и то же снадобье при разных болезнях. Все сходились, однако, на том, что стоит больному принять лекарство, и любую хворь как рукой снимет. В чем тут дело? Никто не понимал. Улучив момент, лекари осторожно расспрашивали старика, стараясь выведать секрет. На что Ли отвечал: «Вас удивляет, что я даю лекарство, не щупая пульса. Ничего странного нет. В лечебном деле существует 4 главные заповеди. Присмотрись к облику больного, прислушайся к его речи, узнай о ходе его болезни, прощупай пульс. Это называется у нас определить дух, звук, деяние и жизнеспособность. Обратите внимание, что прощупывание пульса стоит на 4-м и последнем месте. К тому же надо знать, что лечение детей отличается от врачевания взрослых. У детей дух и кровь еще не созрели, поэтому их недуг не всегда можно определить прощупыванием пульса. Да, врачебное искусство таит в себе глубокий смысл. Но самое важное, чтобы у врача было чистое сердце и чуткие пальцы.